Глава 18. Идеальная собака. Хиллари долго сидел на солнце. Он смотрел на светлую блестящую воду. На ней в камышах плавали породистые утки. Они высматривали своими круглыми блестящими глазами, не попадется ли где червяк. Хиллари чувствовал себя очень нелепо. Он был смущен. Стефан сильно его взволновал. Вся эта история могла показаться достаточно несуразной на взгляд заурядного наблюдателя. Что бы подумал обо всем этом человек со здравым смыслом, как, например, мистер Персей? Почему бы не поступить по рецепту Стефана и не покончить со всем этим? Но здесь-то эмоции затягивали Хиллари как топкое болото. Ему казалось в высшей степени непорядочным отказаться от помощи молодой девушке из-за личных неприятностей. Но не было ли у нее друзей? Не скрывался ли в словах Стефана намек на тысячу таких вещей, о которых он не имел понятия? Не было ли у нее каких-нибудь других источников заработка? Не было ли у нее прошлого? Но и здесь врожденная тактичность связала его. Не следует вторгаться в личную жизнь другого. Положение сильно осложнилось семейными неурядицами в семье Гуксов. Ни один добросовестный человек не мог бы оставить без внимания эту сторону дела, а тем более Хиллари. Про него-то уж никто не мог сказать, что он недобросовестен. Затем он стал думать об Янке. Она была его женой. Как бы он к ней теперь ни относился и что бы ни чувствовал, во всяком случае он не хотел ставить ее в ложное положение. Отнюдь он не хотел ее оскорблять. Наоборот, он хотел оградить ее от всяких неприятностей и недоразумений. Он говорил Стефану, что интересуется молодой девушкой только для того, чтобы ей помочь, но какое-то странное чувство охватило его с того самого вечера, когда он слышал грохот фур, направляющихся к Ковенгарденскому рынку. Ему казалось, точно он лежит в жару и прислушался к далекой музыке, чувственной и сладостной. Он сидел спокойно, сжимая голову руками. При взгляде на него всякий подумал бы, что он погружен в глубокомысленные, отвлеченные размышления. Солнце перестало освещать бледную поверхность воды. Нянька с двумя детьми подошла и села рядом с ним на скамейку. И скоро Миранда нашла существо, по которому тосковала всю жизнь. Оно ничем не пахло, стояло совсем смирненько и было бледно-серого цвета, как и она сама. Шерсти у него не было, а хвост совсем такой же, как у нее. Существо это не позволяло себе никаких вольностей, оно бесстрашно молчало, не требуя от нее ничего. Миранда стояла совсем близко от головы пса, всего на расстоянии нескольких дюймов. Никогда еще по доброй воле Миранда не подходила так близко к какой-нибудь собаке. Она стала ее обнюхивать. Ни малейшего запаха. Она восхищенно фыркнула, на лбу кожа собралась в складки, а в обращенных на нового знакомца глазах светилась ее крошечная душа, серебристая, как лунный свет. «Как ты не похож на всех собак, которых я до сих пор видела? Я бы хотела жить с тобой. Встречу ли я когда-нибудь такую другую собаку?» Казалось, говорила Миранда. Вдруг она высунула свой серовато-алый язычок и лизнула пса в нос. Он двинулся немного назад и остановился. И тут Миранда увидела, что он был на колесах. Она легла совсем рядом. Она знала, что это самая идеальная собака. Хиллари наблюдал за маленькой леди, серебристой, как лунный свет. Ласковая и внимательная, она лежала рядом с идеальным псом, который не мог ее обидеть. Она прерывисто дышала, высовывая свой язычок. Сзади, за скамейкой, Хиллари увидел другую идиллию. Прибежала тощая белая болонка и улеглась на траву. Вслед за ней прибежали еще три собаки. Усевшись поблизости, они уставились на болонку. Грязная, жалкая, она, по-видимому, давно бегала без пристанища. Высунув язык, она тяжело дышала. Ошейника на ней не было. Хотя в глазах выражалось отчаяние и усталость, все же они блестели. «Как хочется пить и есть, и как я измучена! И это жизнь!» как будто говорили ее глаза. Три другие собаки тоже прерывисто дышали и словно поджидали момент, когда им снова придется бежать. По-видимому, это доставляло им большое удовольствие. Они как будто говорили, уставясь на болонку своими влажными влюбленными глазами. «Вот это жизнь!» Вдруг белая болонка вскочила и скрылась между деревьями, точно маленький измученный призрак. Три собаки бросились за ней.